Люк молча проглотил издевку. «Вы хорошо осведомлены о том, что было с моим отцом в прошлом», — подметил рыцарь-джедай. «Вы были друзьями, его ученицей», — заявила Асока. «И Кеноби хорошо знала, и еще добрую сотню джедаев, которых твой отец прикончил. Грехи отцов не передаются по наследству», — возразил Люк. «Расстояние между ними опасно сблизилось. 5 метров, дистанция атаки. Утешая себя этой мантрой, самозванный джедай», — ощерилась Тагрута. «Твоя семья сильна в силе. Я бы даже сказала, что она вам всегда подсуживает в текущем матче жизни. Это помогало тебе раньше. Но сегодня и сейчас против тебя настоящий подготовленный одаренный, тренированный боевик. Если мне не суждено здесь встретить свой конец, то сила поможет избавиться от тебя», — пробормотал Люк, занимая позицию для атаки. «Проблема в том, что ты забываешь о фехтовальном искусстве, малыш». Но она почти добродушно пожала плечами. «Давай посмотрим». Люк отвлекся на мгновение, чтобы отбить в потолок выстрел из бластера, которым его наградила огненноволосая женщина. В ответ на его неуклюжий маневр, стрелявшая лишь ухмыльнулась. После мгновенного колебания Люк сделал выпад в сторону Тагруты, но противница молниеносно парировала его. Люк добавил прием ударом силы. Однако Асокатана вновь ушла в сторону, тут же повернулась, изогнулась дугой и рубанула мечом. Последовала вспышка, ее клинок задел таки протез, срезав с него внешнюю оболочку. Но это пустяки, протез уже мертв и надежно крепит оружие. Скайуокер перешел в контратаку, нападая и совершая сильные удары. Противница блокировала их, позволяя его клинку соскальзывать вдоль ее оружия. Через десяток выпадов и контрвыпадов, Люк понял свою ошибку, вкладывая в удары свою физическую силу, он лишь истощал себя, в то время как Тагруте ничего не стоили ее усилия, да еще этот обратный хват оружия. Такого Люк не встречал нигде, ни в жизни, ни в найденных записях, а ведь он владеет библиотекой джедаев из разбившегося над Атамири корабля Академии Ордена, но там даже полслова не было о подобном. Поэтому молодой джедай перешел к экономии своих сил, полагаясь больше на силу, чем на силу. «Почти хорошо, маленький джедай, почти», — беззлобно пробормотала Тагрута. «Быстро учишься». Люк почувствовал угрозу слева, его меч по дуге пошел вниз, и лишь в последнее мгновение он разгадал маневр, присел и ушел в сторону прыжком. Попятившись от наступающей Тагруты, он едва успел уклониться от удара. Продолжая наступать, Асокатана снова взмахнул своим мечом, и снова джедай увернулся, а затем перешел в контратаку. Он чередовал свои быстрые атаки с сильными, надеясь подловить противника на том, чтобы она не успела выстроить нужную защиту. Но это оказалось просто невозможно. Асокатана постоянно усиливала нажим. Рыцарю-джедаю понадобились все его умения и сила просто для того, чтобы защищаться и не пострадать. О том, чтобы напасть самому, и думать было нечего. Противница опять рубанула клинком сверху вниз. Джедай парировал, заблокировав оба оружия вверху, но в самый последний момент Тагрута подключила к удару свой короткий меч. Острие клинка царапнуло джедая по животу, разрезав простой костюм и оставив на теле черный ожог. Перекосившись от боли, Люк почувствовал, как пострадала кожа и несколько миллиметров мышц живота. Он отступил, инстинктивно прижав свободную руку к ране. Не дав ему ни мгновения передышки, Тагрута снова пошла в наступление. Последовал очередной сложный выпад. На этот раз короткий меч задел Люку щеку, оставив еще одну безобразную метку. Люк понял, что он безнадежно проигрывал. Сила и сила позволяли ему успешно противостоять одному клинку, но так, чтобы обоим сразу. У него банально не хватало практики рассредоточения внимания для подобного. Рыцарь-джедай в очередной раз разорвал дистанцию, оттолкнувшись ногами от пола и совершив обратный кувырок на добрый десяток метров. Едва он встал на ноги, как пришлось отбиваться от брошенного в него короткого клинка, который должен был отрубить ему ноги ниже колен. Призвав на помощь силу, молодой мужчина подгадал момент, пропустил оружие, изогнувшись дугой назад, и одним точным ударом разделил рукоять на две неравные части. Разогнувшись, он вынужден был кувырком уйти в сторону, только для того, чтобы в конечной точке получить удар сапогом в лицо от рыжеволосой красавицы. «Да тебе-то я что сделал?» — охнул Люк, отступая. «У меня стойкая антипатия к твоей фамилии», — с улыбкой произнесла та, переходя в атаку. Этот противник оказался намного слабее, чем Тагрута. Люк видел в ней подготовку, знание базовых и нескольких даже неизвестных ему навыков, однако он без видимых усилий блокировал все ее попытки и в свою очередь нанес девушке удар. Она неожиданно легко парировала его, а затем Люка словно сбила эроспидер. Мужчина перелетел через всю залу, но успел сгруппироваться в воздухе и избежал удара о стену, который мог и повредить его скелет. С треском от места приложения окруженного силой мужчины разошлись трещины по всей стене. «Неплохо», — произнесла Тагрута, отрезая ему отход влево. «Всегда мечтала припечатать Скайуокера к стене», — заявила рыжеволосая. «Да что у вас за пунктик такой к моей фамилии?» — сокрушенно произнес Люк. Целью своей атаки он выбрал именно рыжеволосую, как менее способную. Он бросился к девушке с клинком наперевес. Ее меч легко парировал его удар, после чего она неожиданно обернулась вокруг своей оси и нанесла ему удар ногой в спину, отправив джедай в сторону Тагруты. Люк споткнулся и покатился по полу. Тагрута не отставала от своей напарницы и, пока джедай пытался отползти и встать на ноги, ее меч оставил длинную рану на его правом бедре. Вскрикнув от боли, джедай перевернулся, встал и попятился от Асакитана, прихрамывая и осторожно ступая на раненую ногу. Он выставил перед собой световой меч, а сам тем временем призывал к силе, направляя ее для излечения своей раны. «Ну же, маленький Скайуокер», — услышал он голос рыжеволосой женщины, — «сожми свои джедайские ценности в кулак. Сейчас как раз самое время проявить силу духа. У тебя еще есть шанс». Тагрута молча атаковала. Люк перенес вес тела на левую ногу, совершая прыгающие движения в сторону той огромной трещины в стене. Он отбивался от ложных выпадов, которые Асакатана обрушивала на него с поразительной частотой. Она точно не дроид. Как вообще возможно двигаться с такой скоростью? Люк понял, что он начинает выдыхаться. Болели места ранений, дыхание начинало сбиваться. Сила глушила боль в раненной ноге, но левая уже находилась на пределе выносливости мышц. Люк при очередном контрвыпаде банально потерял равновесие. «Вставай и сражайся, тряпка», — приказала Тагрута, держась от него в нескольких метрах. Папашка, небось, в силе вертится, словно лопасти турбины, глядя, как его сынок валяется в грязи, словно перепивший гоморианец. Скайуокер приложил все усилия для того, чтобы подняться, перевалившись на живот и упершись руками в пол. Джедай подобрал колени, чтобы встать. Перед его лицом с характерным жужжанием мелькнул световой меч Тагрута, и в следующий момент эмиттер его оружия отделился от парализованной искусственной конечности, а следом он получил удар сапогом под дых, который бросил его на пол. Еще один удар пришелся по почкам, потом по спине, по лицу. Губы лопнули подобно перезрелым ягодам. Следующий удар выбил искры из глаз. С отчетливым хрустом сломалась нижняя челюсть. «Стой!» — послышался голос рыжеволосый. «Он того не стоит. Заберем его к трауну вместе с артефактами. Единственный джедай Новой Республики станет прекрасным дополнением к коллекции обменного фонда». «Наплевать мне на обмен», — зло произнесла Тагрута. «Этот род заслуживает того, чтобы вонзить ему в голову световой меч и закончить тот ужас, что породил его отец». «Убийством Скайуокера ты ничего не решишь», — заметила рыжеволосая. «У него есть сестра и двое племянников, все как один чувствительны к силе. Да они еще и расплодились». Новый удар по лицу оказался заблокирован сапогом человеческой женщины. Люк, сплюнув кровь на пол, перекатился на спину, обессиленно взирая на спорящих женщин, которые задали ему такую трепку, какой он в жизни не испытывал. Болело буквально все, даже кончики волос и ногтевые пластины. «Остынь, Асака», — сказала огненноволосая барышня, не глядя даже в сторону Люка. «Эймант не хотел бы этого. Он пытался избежать кровопролития и принес себя в жертву ради того, чтобы мы забрали знания, а не прикончили этого великовозрастного олуха». С рыком, достойным ранкора, Тагрута погасила свой световой меч и пошла прочь. «Сама его потащишь, не оглядываясь», — произнесла она. «Еще чего», — фыркнула рыжеволосая, наконец-то посмотрев на раздавленного джедая. «Поднимайся, тряпка, пора на выход». «Спасибо», — прохрипел Люк. «Я не забуду твоего милосердия». Женщина посмотрела на него, потом вслед своей напарнице и вернула взгляд к поверженному противнику. «У джедаев обычно короткая память», — произнесла она, сжав правую руку в кулак. «Держи, чтобы точно запомнил». Когда ее необычайно твердый кулак соприкоснулся с лицом молодого мужчины, Люк провалился в долгожданное забытье. Глава 62. Дриблинг. Часть 1. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Вал 1978, Гоша 511, Валера 1980, Николай, Бри, Фонарик, Александр, Леха, Алка, Александр Веселов, Сас, с усами. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 10 месяцев и 8 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 10 месяцев и 8 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 28 сутки с момента попадания. Начальник службы контрразведки Доминиона, подполковник Астерион, молчал добрую минуту после того, как посетители его кабинета закончили излагать свою версию событий. Контрразведчик ни на микрон не поверил в рассказанное, и оба сидящих перед ним каперы это понимали. «Так значит, вы не имели никакого умысла обнаружить планету с остатками секретного производства Конфедерации и забрать себе этот мир?» — уточнил он будничным тоном, словно и не имел каких-либо претензий к едва ли не абсурдному рассказу командиров экипажа каликоидного роя. «Все верно», — произнес капитан Ирв. «Иначе, по каким причинам бы мы проинформировали Доминион об обнаружении планеты Хорн и о том, что там есть целое поселение разумных, которые восстановили литейную и занимаются производством сепаратистской техники и предоставляют услуги мелкого ремонта?» — поддержал своего капитана Язуа Вейн. «Да еще договорились с ними о том, чтобы они приняли подданство Доминиона в обмен на защиту и допуск специалистов Доминиона на планету». Астерион добродушно улыбнулся. «Об этом договорились дипломаты Доминиона, капитан Вейн», — уточнил он. «Вы лишь предоставили данные о местонахождении планеты. Не переоценивайте свои усилия и уж тем более не присваивайте себе чужие заслуги». «В таком случае», — произнес Ирв, — «дипломаты Доминиона тоже ни при чем, всю работу за них сделали агенты разведки». Астерион улыбнулся еще шире. «Допустим, допустим», — произнес он мужчинам. «Однако это уже детали, причем малозначительные. Мне гораздо более интересно другое. Не подскажете, каким образом тогда вы вообще обнаружили планету, координаты которой были недоступны для рядового пользователя галактического астронавигационного справочника много десятилетий назад?» «В каком смысле недоступны?» — насторожился Ирв, переглядываясь с Язуа Вейном. Вне всякого сомнения, оба бывших пирата понимали, что не все так просто, как говорит шеф контрразведки. Приправить правду ложью, хорошенько замешать и подать это блюдо неподготовленному слушателю — самый распространенный из способов провокационного допроса, применяемого в империи. Суть даже не в том, что Вейн и Ирв наверняка догадывались в том, что их разводит, а в том, как себя поведет Язуа Вейн. В отличие от капитана Ирва, Вейн не обладал выдержкой и жизненным опытом противостояния подобным видам допросов. И именно поэтому его глаза сейчас бегали из стороны в сторону, все чаще поглядывая на Ирва. Младший капер прекрасно понимал, что дело нечисто, причем с их стороны, а потому инстинктивно надеялся на помощь более опытного товарища. «Вы забываете, что я служил в КНС», — произнес Ирв, — «и довольно много знаю о том, что для вас считается секретным. Однако, мне невдомек, как координаты этой планеты могли исчезнуть, если Старая Республика ни раз и ни два наведывалась на планету. Ладно бы координаты потеряли исполнители, флотские, всякое может случиться. Попали в засаду, удачным выстрелом ионной пушки противник уничтожил все компьютеры на кораблях. Однако, насколько я помню, на планете также произошло сражение между Империей и Альянсом повстанцев, когда последние вознамерились использовать наследие КНС в своих целях. Так что координаты планеты явно имеются. Странно, что Доминион до сих пор сам не пришел туда и не захватил планету. Так что, координаты у Империи явно имелись. Хорошая позиция, снабженная фактами. Без сомнения, Ирв продумывал тактику защиты перед тем, как сообщить о планете Доминиону. «Я не говорил, что у Империи нет координат этой планеты», — напомнил Астерион. «Я сказал, что они недоступны для обычного пользователя. В свое время ИСП потратила немало времени на то, чтобы скрыть местоположение секретных сепаратистских баз и производств из всех источников. Но не от дельцов с черного рынка», — продолжал отстаивать свою позицию Ирв. «Или вы хотите сказать, что эти координаты все время были у меня, а ваши контрразведчики, перевернувшие каликоидный рой сверху донизу, не смогли найти эти записи? В таком случае, стоит дать мне премию, я умею хранить секретную информацию лучше, чем вы ее искать». Похвальная бравада, которая только подтверждает предположение Астериона. «Этот вопрос будет обсужден», — заявил подполковник, получив от корсара все, что ему было нужно. «Вознаграждение за обнаружение планеты вы получите позднее. Надеюсь, вы понимаете, что распространяться о местонахождении планеты вам запрещено. Вы уже вычистили от опасных, по вашему мнению, данных о местоположении Харна все носители информации на моем корабле, напомнил Ирв. Даже если бы я захотел, то не смог бы вернуться туда. Тем лучше, заявил Астарион. Гранд-адмирал проинструктировал вас о том, что вам предстоят миссии в ближайших секторах от метрополии Доминиона. Борьба с пиратами и прочими бывшими коллегами, недовольно произнес капитан Вейн. Словно нанялись на работу в вашу контрразведку. Вы всегда можете подать соответствующее заявление, и я лично рассмотрю его, пообещал Астарион. Нет уж, спасибо, мы вольные корсары, брезгливо заметил Вейн. Ненавижу носить униформу. Я в ней словно работник месяца из твилекского развлекательного заведения. Тем более, у нас хватает мозгов для понимания того, что нам уже закрыта дорога на вольные хлеба, продолжил Ирв. Бросайте нас против пиратов и контрабандистов, рабовладельцев и прочих дельцов теневой экономики галактики. Интересно, Гранд-адмирал с самого начала задумывал обратить нас против бывших партнеров и сделать нас, в случае чего, их желанными целями, если мы попробуем кинуть вас и податься куда-нибудь еще? Астарион сдержал улыбку. Да, Ирв совершенно верно угадал. Гранд-адмирал потратил немало времени для того, чтобы отсеять из десятка банды наемников тех, кто пришли к нему на службу в начале кампании. Некоторые из них слились в единую банду. Подполковник отказывался признавать соединение капитана Тибераса вспомогательными силами. Кто-то погиб во время миссии. Остались лишь те, кто надолго обеспечил себе славу наемников Доминиона, охотящихся на преступные элементы галактики. А пиратская или контрабандистская среда такова, что там совершенно нормально относится к вооруженным конфликтам между самостоятельными бандами. Однако, когда одна группировка нанялась для того, чтобы уничтожать другие, уже после расправы над пиратами Люмини, призраками Лака и дюжиной других мелких банд пиратов и контрабандиства, Тиберас, Ирф и Вейн отрезали себе путь назад. Молва о наемническом характере их работы уже распространилась по галактике. Даже если они бросят Доминион или попробуют вернуться к своему старому способу заработка, ничего, кроме больших проблем, это не вызовет. Оставшись без поддержки Трауна, они довольно быстро станут целью для оставшихся банд, которые решат поквитаться с теми, кто охотился за их товарищами. Не из чувства справедливости, а от одного лишь желания захватить в свое распоряжение крупные корабли, которые есть в распоряжении вспомогательных сил. С теми же корсарами Кавила гораздо проще. Они изначально позиционировали себя как проимперская банда наемников и служат с удовольствием, не заботясь о репутации. Сейчас, например, корсары Саксилы с азартом и воодушевлением занимаются истреблением мешающих подчинить Доминиону территории сектора Кан с пиратами, работорговцами и контрабандистами. В то время как Красная Звезда проделывает ту же работу в секторах Корва, а капитан Тиберас зачищает сектор Мером, бывшие преступники с удовольствием режут бывших братьев по оружию в конце. И, надо признать, делают это они с большим удовольствием и знанием дела. Внедренные в банды и экипажи кораблей и осведомители эскады бесперебойно поставляют информацию о реальном положении дел. И, надо сказать, что это весьма и весьма продуктивная работа. А главное, качественная. Награбленная пиратами и работорговцами пополняет казну Доминиона, корсары получают свои проценты от добычи, влияние Доминиона распространяется по новым территориям. Дело, которое продвигает Гранд-адмирал, сделав упор на уничтожение пиратов и прочей преступности, благосклонно влияет на интеграцию новых народов, планет и секторов в состав молодого государства. Да, не обходится и без недовольных, даже террористических группировок, мятежников, но с ними разбираются быстро, радикально и без малейших переговоров. Если хотите, можете поинтересоваться этим вопросом непосредственно у Гранд-адмирала, предложил Астарион, вернув на лицо привычное ему выражение лица, холодную вежливость. Я же даю вам наводку на новую цель. Кого будем грабить? Зажглись глаза у Язуа Вейна. Вы отправляетесь в сектор Мьерукар, произнес Астарион. Ваша задача – найти и истребить все преступные группировки, которые там находятся. Судя по тому, что на лице капитана Ирва появилась тень, он явно не в восторге от новой миссии. «Какие-то проблемы», – уточнил контрразведчик. «Вы предлагаете нам силами одного корабля отправиться в малоизученную область галактики, где промышляют одни из самых безжалостных пиратов», – уточнил Ирв. «Да», – подтвердил Астарион. «У вас, помимо каликоидного роя, также есть Газанти. Маловато будет, Если идти против нескольких группировок, с сомнением в голосе заявил Вейн, нам, так-то может не кисло перепасть, если там серьезные силы собрались. Вам будут предоставлены данные нашей разведки, заверил Астерион. Насколько нам известно, в настоящий момент группировок не так уж и много, к тому же они основательно разрознены между собой. Подгадайте нужные моменты и уничтожьте их по одной. Тактику сражения мы выберем самостоятельно, заявил Ирв. Странно, что регулярный флот не занимается решением таких проблем. Астерион не смог сдержать усмешки. Из этой парочки командир каликоидного роя не только самый хитрый, но и довольно внимательный. Регулярному флоту есть чем заняться, произнес подполковник. Впрочем, если вы не хотите подзаработать, то я всегда найду того, кто готов взяться за эту работу. Корсары Кавила достаточно многочисленная группировка. Мы согласны, быстро произнес капитан Ирв. Но, также хотелось бы знать, где мы теперь будем базироваться, раз доступ на прежнюю базу для нас закрыт. Выполните работу в секторе Мьерукар и поговорим о том, где и как ваш корабль найдет для себя пристанище, заявил Астерион. Боеприпасы и мелкий ремонт вы можете провести здесь, на Сьютрике. Но сделать вы должны это в максимально короткие сроки. На этом вы свободны, капитаны. После того, как парочка удалилась из его кабинета, подполковник активировал протоколы секретной линии связи. Голограмма адресата появилась над его рабочим столом практически мгновенно. Докладывайте, подполковник, без предисловий начал Траун. Контрольная беседа проведена, сэр, Астерион перешел на рабочий тон. Как же его раздражает эта манера добродушного допроса. Вот только она-то и является одной из самых результативных в его работе. Результаты? Поинтересовался гранд-адмирал. Предположение агентуры и оперативников подтвердилось, заявил главный контрразведчик Доминиона. Ирф и Вейн целенаправленно путешествуют по галактике в поисках планет Кайнес, на которых еще осталась инфраструктура. Уверен, что они сообщили о Хорне только лишь по той причине, что на борту корабля был наш штурман. Как вы и приказывали, реализован вариант с направлением их в сектор Мьерукар. Ваши люди позаботились о том, чтобы отслеживающие устройства были размещены на каликоидном рое, поинтересовался гранд-адмирал. Все в соответствии с вашими указаниями, подтвердил подполковник Астерион. Сейчас они проходят небольшой ремонт. Наши оперативники из числа работников Сьютрикской орбитальной ремонтной мастерской установят дополнительные отслеживающие устройства, а также модуль взлома. Предполагаю, что на борту есть изолированная база данных, которая либо хорошо спрятана, раз не обнаружилась нашими специалистами, либо это отдельные блоки данных. Только так можно объяснить столь прямое путешествие к Хорну. Судя по тому, что в ходе разговора Ирф упомянул атаки Республики и Империи на планеты, он достаточно осведомлен об истории этой планеты, но не знает о кабельных червях, которых Империя сбросила на планету, чтобы не допустить ее повторного использования альянсом повстанцев. Кабельные черви являлись настоящим бедствием для всех, кто пользовался электричеством. Этот гад относился к беспозвоночным. Внешне похожий на проволоку, паразит предпочитал жить в каналах электропроводки и питался электрическим током, проходящим через них. Они частенько оказывались на космических кораблях, вызывая перебои в подаче электроэнергии, и с ними обращались как с паразитами. Паразит достаточно живуч, и по общему представлению никак не опасен для разумного, пока есть источник электричества. При его отсутствии, кабельный червь искал другой, даже малейший источник энергии. Ходили байки, будто паразиты могут проникнуть в мозг разумного, если не смогут найти подходящее питание для себя. Так это или нет, Астерион не знал, и предпочел бы прожить остаток жизни, не владея практической информацией по данному вопросу. В галактике практически каждый экуменополис, и в особенности Корусант, страдал от нашествия этих тварей. Системы безопасности на космических станциях и кораблях помогали нивелировать угрозу, заблаговременно предупреждая команду о бедствии на борту. Но от этого меньше проблема не становилась. Империя частенько сбрасывала выводки таких тварей на бывшие военные базы Альянса повстанцев или КНС, чтобы предотвратить повторное использование объектов. Проблема была в том, что паразиты имели не самый продолжительный период жизни и, как ни странно, боялись высоких температур. Но об этом стало известно далеко не всем. Честно говоря, Астерион даже не предполагал, кому может быть еще известна информация об этих паразитах, поскольку она получена разведкой Доминиона от самих поселенцев Хорна в ходе заключения договоренности о присоединении планеты к государству. Поэтому-то никто и не вспоминал в империи о Харне, считая, что он заражен кабельными червями, и рисковать особо не было желающих. «Интересный факт», — произнес Траун. «Продолжайте наблюдение за этим кораблем и его экипажем. Если в галактике еще сохранились заводы и прочие объекты промышленности КНС, мы должны их получить. Что делать с Ирвом и Вейном, если они не выполнят приказ и попробуют удрать?» — поинтересовался Астерион. «Система сдержек, которую использовал Траун, конечно хороша, но преступники на то и преступники, что порой ради выгоды или спасения своей жизни могут и рискнуть. Продолжайте наблюдение», — распорядился гранд-адмирал. «Если нарушат приказ, то сообщайте немедленно. Решим проблему раз и навсегда». Подтвердив получение, подполковник Астерион отключил голопроектор. Сделав пометку в своем плане работы, он переключился на другие текущие задачи. Следовало позаботиться о безопасности новых исследовательских объектов, занятых изучением технологий клонирования, доставленных гранд-адмиралом Трауном с Мустафора, да и не мешало проконтролировать работу по проверке переметнувшихся республиканцев. Вскоре военнопленных предполагалось вернуть демократам, и следовало позаботиться о том, чтобы максимальное количество компетентных специалистов остались в Доминионе по собственной воле, а уж о том, сколько среди возвращенных пленных будет осведомителей разведки, Астерион предпочитал не думать. Пусть об этом болит голова директора разведки, кем бы он ни был. Закончив изучение данных системы мониторинга перемещений дроидов проекта МОРТ, я вызвал голограмму региональных гиперпространственных путей квадранта R6. Внимательно изучил каждый из известных Доминиону гиперпространственных маршрутов в этой части галактики. Учитывая время реагирования, соединение должно было находиться не так уж далеко от любого из них, чтобы оперативно взять курс на систему Адига. Архив данных указывал на то, что республиканские корабли находились в системе Ренвар перед тем, как взяли новый курс. Как раз там, где мы симулировали атаку кораблей Новой Республики на караваны, идущие с Лианны. Что ж, довольно выгодная позиция для старта. Учитывая курс и направление, можно утверждать, что это соединение – часть той флотской петли, которую намереваются набросить на шею леди Санте. И удавка эта уже готовится к тому, чтобы окончательно затянуться. Еще несколько дней и судьба Лианны будет решена, не в пользу правительства Лианны. Довольно интересная комбинация получается. Наша точка встречи находится намного ближе к их цели. То, на что республиканцы потратили дни, у нас займет несколько часов. Если сопоставить текущие времязатраты наши и республиканские, то произойдет довольно интересная комбинация с ловушкой на ловушку. Можно смело взять и уничтожить эту флотилию Новой Республики, но это будет крайне затяжное сражение. Оно невыгодно с точки зрения дальнейшей кампании. Тем более, что среди кораблей генерала Антиллеса меня интересует лишь несколько звездолетов. Все остальные, выживут они или будут уничтожены, не так уж и важно. Моя цель – обеспечить безопасность эвакуируемых со Ссуса ценностей. Капитан Пиллион, обратился я к командиру флагманского звездного разрушителя с помощью камлинка. Химера отделяется от флота. Крестоносец, Стальная Аврора и Дракон 3 отправляются вместе с нами. Старшим в оставшемся флоте на время нашей отлучки назначается капитан Астериас. Приказы остаются теми же: мониторить обстановку, не вмешиваться в происходящее до получения отдельного приказа. «Есть, сэр», — буднично отозвался Гилот. «Готовность к преодолению светового барьера, 5 минут. Я прибуду на мостик за 5 минут до выхода из гиперпространства». Помолчав, добавил: «Пригласите ко мне за 10 минут до выхода на цель командира эскадрильи «Черное крыло» лейтенанта Криба». «Будет сделано, гранд-адмирал». Система Каурен в секторе Мером могла похвастаться сразу 3 причинами, по которым она отличалась от большинства других. Расположенная в квадранте А4, система имела пригодный для жизни мир, что уже делало ее достойной внимания. Во-вторых, в системе имелось огромное астероидное поле, и любой геологический сканер указал бы на то, что внутри этих каменных булыжников можно найти немало полезных ископаемых. Вот только действие происходит в секторе Мером. А это значит, что либо вы настолько отчаялись, прибыв едва ли не к границам галактики в поисках полезных ископаемых, либо вы, как и большая часть населения этой системы, можете лишь мечтать о том, чтобы в вашем кармане появились несколько лишних миллионов кредитов для разработки здешних месторождений минералов. Сколько бы раз тут ни начиналась добыча полезных ископаемых, она всегда приводила к банкротству того, кто занимался этим делом. И это была третья причина, по которой система Каурен не такая, как все. Здесь, в астероидном поле, находится база одной из самых дерзких, самых безжалостных и кровожадных банд во всем внешнем кольце. Пираты Каврилху. Падальщики, которые всегда будут следовать за полями сражений, чтобы поживиться чем-нибудь, что осталось после гибели кораблей. Бесчестные варвары, коим не важно кого грабить. Если ты слабее рейдовой группы пиратов Каврилху, значит ты будешь атакован и ограблен. И горе тебе, если ты вдруг решишь высказаться против. В таком случае молись, чтобы пираты тебя убили, а не продали по знакомству кому-нибудь из своих знакомых работорговцев. Потому что те, кто вводит деловые соглашения с пиратами Каврилху, сами по себе являются моральными уродами, по которым плачет виселица. Черная жемчужина располагалась как раз между орбитой Каурена и астероидным поясом. Выпустив многочисленные разведчики и прошаривая астероиды один за одним с помощью сканеров, Тиберос нетерпеливо вышагивал по мостику. Из того, что он знал, на эту базу Каврилху вышли едва ли не случайно. Для начала, их как следует потрепал регулярный флот, выгнав из нескольких ближайших секторов. Некоторым кораблям удалось сбежать, и разведка проследила их перемещение до двух баз. Одной из них сейчас и занимался Тиберос. Что будет со второй, он не знал, но точно знал, что Траун вот так просто не оставит пиратов безнаказанными. Честно говоря, разведка сообщила командиру «Черной жемчужины» и вектор фарватера, с помощью которого беглые корабли Каврилху добрались сюда, и фактически он мог провести свои десантные отряды этим путем, и в то же время мог просто начать расстреливать астероиды, чтобы проложить простой курс сквозь астероиды. Но делать так он не собирался. Для начала, тут едва ли не каждый астероид наполнен рудой, а в последнее время гранд-адмирал Траун славится тем, что испытывает нездоровую любовь к космическим булыжникам. Учитывая, что в некоторых астероидах сканеры обнаружили залежи ауродиума, то взрывать их – не самая лучшая идея. Тиберос сомневался в том, что уничтожение базы Каврилху таким способом – хорошая идея. Страун останется по итогу такой операции не просто не дать премию, но еще и компенсацию потребовать. А потому он расставил два своих фрегата и разрушитель так, чтобы они блокировали астероидное поле, да разослал истребители для прочесывания пространства, чтобы заставить пиратов беспокоиться за свою безопасность. Нервы у любителей легкой наживы не дюрасталевые, так что они однозначно психануты попробуют сбежать из системы. В принципе, только этого Тиберос и ждал. Дроиды проекта Морд с радостью составят компанию пиратским звездолетам, и Доминион будет только рад тому, что Каврилху наведут вспомогательные силы на свои очередные нычки. «Капитан, есть отметка», — заявил оператор систем сканирования. «Крейсер Калат, 4 транспорта, идут по вектору 637. Сообщить всем кораблям», — отреагировал Тиберос. «Ближайшие истребители, на перехват, уничтожить двигатели. Корабли нужны мне для абордажа». «Есть, капитан». В принципе, вектор бегства кораблей Каврилху пролегал не так уж далеко от самой черной жемчужины и строго между флагманом и одним из трофейных фрегатов КНС. Можно отправить на перехват любой из этих звездолетов. И малоопытный капитан так бы и поступил, на то и расчет пиратов. Но Тиберос имел богатый опыт нахождения в пиратских организациях, чтобы понимать, это не более чем отвлекающий маневр. У противника намного больше кораблей, чем они демонстрируют сейчас. По крайней мере, транспортных уж точно. Их боевой флот потрепали, конечно, но не настолько, чтобы остался всего лишь один крейсер. И Каврилху не настолько глупы, чтобы надеяться прорваться столь малыми силами. Нет, они просто отвлекают внимание от основного пути прорыва, чтобы как можно большее количество пиратов смогло спастись и прихватить с собой добычу пожирнее. Кроме того, ни один адекватный лидер крупной группировки, покидая свою базу, не оставит ее в целости. Просто потому, что прекрасно знает, среди его подчиненных слишком много раздолбаев и невежд, которые могут оставить достаточно следов, чтобы за ними пошли те, кто решился атаковать. Так дела не делаются. И уж тем более это не в духе Каврилху. Отряд кораблей-пиратов уже выбрался из астероидного поля. Оказавшиеся рядом истребители Дельта-7 Доминион легко и непринужденно вступили в сражение, развлекая пиратов своими скоростными маневрами и атаками. «Первому фрегату приблизиться к крейсеру и вступить в бой», — приказал Тиберос. «Жемчужине двигаться в ту же точку с 30% маршевой скоростью, готовиться к развороту и ускорению». Тот факт, что Каврилху до сих пор не проявили свои основные силы, лишь показывает, что у них в самом деле здесь не так уж и много боевых кораблей. Следовательно, Упор сделан на эвакуацию базы и награбленного. Поэтому, им нужно время, грузовики не такие уж и скоростные, чтобы оторваться от преследования. Уход одного из звездолетов со своей позиции должен будет как следует их спровоцировать. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, прятаться внутри поля бесконечно не получится. Прорваться под носом противника, тем более. Значит, они клюнут на то, что командир блокирующего соединения решил, будто выждал достаточно, чтобы пираты, если они есть в астероидном поле, покинули его. Классика обмана: покажи противнику, что ты умный, но демонстрируй, что умный не настолько, насколько ты хитер на самом деле. Треть маршевой скорости вселит в противника надежду, что черная жемчужина не сможет их догнать. А значит, скоро пора ожидать прорыва. Эх, как плохо, что сканеры не способны отличить корабль с отключенным питанием от простого куска камня на таком расстоянии. А сравнивать каждый обнаруженный камень с базами данных для поиска совпадения – это всегда бесконечный цикл неудач. Множественные отметки по вектору 214. Идентифицировать цели. Приказал Тиберос. Ближайшим эскадрильям быть готовым к перехвату. 6 больших транспортов, 8 средних и 4 колота. Вот это уже похоже на основные силы. Разрушителю выполнить разворот, курс на перехват, приказал Тиберос. Увеличить скорость до крейсерской. Приготовить пусковые установки, огонь по крейсерам, истребителям, в атаку на транспорты. Авианесущий звездный разрушитель типа проведения описал элегантную дугу, лег на курс перехвата нового соединения противника. Тиберос успел заметить, что едва ли не в центре астероидного поля образовались множественные очаги взрывов. Сработала система самоуничтожения главной базы. Корабли первого отряда противника уже терпели бедствие. Щедрые, может быть, и не являлись лучшими кораблями современности, но в то же время их вооружение прошло модернизацию. Турболазеры со звездных разрушителей типа «Победа» оставили в прошлом главный недостаток сепаратистских кораблей – низкую мощность выстрелов и плохую систему управления огнем. Сейчас первый фрегат буквально испарял огневые точки на борт «Уколота», в то время как его двигатели и немногочисленные истребители прикрытия испарялись силами авиации отряда Тибероса. Сам же капитан с наслаждением наблюдал за тем, как артиллеристы четырех других крейсеров без устали палили по противокорабельным ракетам, пытаясь спасти свои корыта от справедливого возмездия. Огонь турболазеров «Черной жемчужины» нещадно рвал дефлекторы противника на куски, а пробившиеся сквозь заградительный огонь противокорабельные ракеты дырявили корпус. Протуберанцы детонаций на обшивке боевых кораблей пиратов Каврилху распускались подобно огромным огненным цветам, пожирающим все на своем пути. Экипаж, металл, боеприпасы, частицы вещества в вакууме. Звездолеты противника, объятые огнем и заливаемые бело-голубыми потоками турболазерных снарядов, чернели, деформировались и превращались в безобразные куски металла. С беззвучным сопровождением один из колотов переломился пополам, как только в центральную часть его корпуса влетела добрая полудюжина противокорабельных ракет. Силовой каркас и строительный набор не выдержали мощи взрывчатого вещества и ударной волны, разметав обломки кораблей по пространству, превращая их в разнокалиберную шрапнель. Второй крейсер исчез в огромной сфере бело-оранжевого огня, буквально испарившись на глазах. Сдетонировали энергоустановки корабля. Третий колот продержался чуть дольше, но после десятка бортовых залов превратился в дырявый и разгерметизированный от носа до кормы кусок металла, внутри которого выжить можно было лишь чудом. Четвертый крейсер, бросив на произвол судьбы транспорты, пытался удрать, безжалостно насилуя свои двигатели. Висящие на хвосте истребители поливали дюзы из всех орудий, заставляя гаснуть маршевые один за одним. К тому моменту, когда лучи захвата «Черной жемчужины» притянули к себе последний вооруженный корабль пиратов, на его борту осталось не более половины артиллерии. Канониры пиратов отчаянно стреляли в «Жемчужину», но мощи их пушек не хватало для того, чтобы продавить усиленный дефлектор. А вот турболазеры корабля капитана Тибероса такой слабости не имели, разом выведя из строя остатки боеспособных орудий. «Начать абордаж», — приказал Тиберос, направляясь к выходу их боевой рубки. «Я лично его возглавлю». Соединение вышло из гиперпространства на границе дальней орбиты Ассуса. Ветш не успел насладиться красотой бинарной звездной системы, как старший помощник командира корабля огорошил его новостью. «Сэр, на орбите обнаружены звездолеты противника». Присутствующий в рубке Тайка первым оказался у тактического голопроектора, на котором уже пестрели отметки своих и вражеских звездолетов. Ветш привел в систему 4 крейсера Монкаламарим С-80, 8 фрегатов Нибюлон В, звездный разрушитель типа Интердиктор, сияющие 2 карелианских корвета. Корабли расположились полукругом, что должно было препятствовать попыткам бегства противника из системы до тех пор, пока сияющий не развернет свои генераторы гравитационного колодца. Обычная подстраховка, в которой фактически-то и нужды не было, поскольку не сообщалось о наличии в системе кораблей противника. Однако именно по этой причине самый молодой генерал Новой Республики выбрал подобное построение. От имперцев в эту пору можно ожидать чего угодно, в том числе и внезапного подхода подкреплений, засады или еще чего. Гранд-адмирал Траун, надо отдать ему должное, прекрасно справлялся с задачей по улучшению тактического мастерства галактики, и некоторые из его приемов следовало брать на вооружение. Ветш решил начать с постоянной готовности к неприятностям. Поэтому, обнаружить на орбите планеты Ассус имперский звездный разрушитель в компании с кораблем консорциума Занна, корвет типа крестоносец. Правда, не совсем такой, каким его привыкли видеть республиканцы, уже не раз встретившиеся в бою с этим недружелюбным корабликом, который и летать не дает, и бомбить не разрешает. «Будет непросто», — заявил Тайка, отметив крестоносец. «К тому же, этот в янтарь одетый явная единичка», — подтвердил Ветш. «Будьте осторожны, один только крестоносец может вам жизнь попортить, так еще и единичка богата на лазерные пушки, как у гамма-рианца грязи. Сделаем в лучшем виде», — улыбнувшись, заявил Тайка. «Тем более, что новобранцев необходимо подтянуть до приемлемого уровня». Ветш с грустью подумал о том, сколько хороших ребят потеряла разбойная эскадрилья в разборках с гранд-адмиралом Трауном, в который раз Айсарт использовала их вслепую, да еще и рассказала дикую историю о собственном клонировании. Практически всех пронер, с кем он был знаком и мог назвать другом, уничтожили имперцы гранд-адмирала Трауна. Наверняка в этом и заключался ее настоящий план. Что ж, сейчас у них есть неплохой шанс расквитаться и с гранд-адмиралом, и со Снежной Королевой, ведь на в янтарь одетом имеются знаки распознавания Доминиона. Так почему бы не устроить небольшую месть за тех, кого потеряла Новая Республика? Сияющий развернул 2 вектора гравитационных тралов, корабли противника блокированы для ухода в гиперпространство, заявил старший помощник командира звездного крейсера. Поднять дефлекторы, выпустить авиацию, скомандовал Ветш. Начинаем сражение. Похоже, у нашего джедая имелась подмога, заметила Мара, глядя на то, как перестраивается флот противника, чтобы зажать единственный звездный разрушитель на орбите. Да, подтвердила стоящая рядом с ней на мостике Эсока. Хотят обложить нас 2 эшелонами и расстрелять со средних дистанций, предлагая сделать выбор в пользу попытки прорыва, но тогда нас расстреляют со всех сторон с пистолетных дистанций, либо же оставаться на месте и отбиваться от всех кораблей этого флота сразу. Мара посмотрела на командира в янтарь одетого. Мужчина молча кивнул, подтверждая правильность сделанных Тагрутой выводов. Она еще и во флотской тактике разбирается, отстраненно подумала рука Трауна. Какими будут приказы, мэм, уточнил у девушки командир корабля. В янтарь одетый был передан в распоряжение Мары для миссии по извлечению наследия джедаев Сассуса. Не зная ее личности, но осведомленный о ее особом статусе, командир корабля интересовался ее мнением, чтобы его дальнейшие действия не привели к искажению сути его задания, о котором он также знал чуть больше, чем ничего. А задание-то выполнено и перевыполнено. Эймант обнаружен. Причина его длительного нахождения на Ассусе выяснена. Угроза предательства со стороны Забрака отпала сама собой ввиду его смерти. А вот в контексте перевыполнила. Обнаружены древние джедайские тексты и знания. А ведь это то самое, чего так не хватало Джинсары для того, чтобы приобрести хоть какой-то вес среди организаций, владеющих силой. И, судя по предсмертным словам Эйманда, есть хорошие шансы на то, что в обнаруженных артефактах прошлого скрыты некие знания, которыми не обладали джедаи перед тем, как их уничтожил Палпатин. Ну, хорошо, может быть и обладали, но не поголовно. Не все же из них были рохли. Наверное, обнаружен народ Исанна, потомки древних джедаев, живших на Ассусе до катастрофы, погубившей этот мир. И многие из них заинтересованы в том, чтобы пройти обучение в Ордене Джинсарой. А это уже значит, что те несколько десятков Джинсарой, о которых она слышала, получат пополнение. Правда, эта цифра не самая большая, по сравнению с численностью племен, которые в свое время находились под контролем Травгина после его прибытия на планету. Но ведь это лишь начало, ведь есть же еще датамирские ведьмы, не так ли? Про них Мара ничего толком не знала, в каких они взаимоотношениях с Доминионом. Предположить можно, что как минимум в нейтральных, раз их никто не взял в осаду, а на планете открыто дипломатическое представительство Доминиона. В конце концов, в плен захвачен Люк Скайуокер, и он не пришел к представителям Доминиона добровольно, не стал жертвой хитроумных комбинаций Трауна. Его победили в сражении и взяли в плен, по всем канонам военной науки. А сейчас рука Трауна, теневая стражница, новейший звездный разрушитель Доминиона и корвет поддержки оказались в блокаде, не в силах избежать сражения с флотом Новой Республики. «Мы в любом случае должны сохранить в янтарь одетый его груз под флагами Доминиона», — обобщила Мара цель, отдавая себе отчет в том, что провал на грани победы недопустим в выборе тактики. «Поставьте в известность гранд-адмирала Трауна. Возможно, рядом есть корабли регулярного флота, которые придут нам на помощь». Асака скосила на нее недовольный взгляд, но промолчала. «Есть, мэм», — отозвался командир корабля, отходя в сторону отсека связи. «Противник будет в зоне поражения наших орудий через 20 минут. Истребители республиканцев атакуют нас через 15 минут, мэм. Мои люди готовы к отражению атаки». Мара проводила взглядом человека, подметив, что тот пробежался пальцами по поручням, огораживающим центральный помост и ямы. Небольшое, но необходимое изменение в военной среде, внесенное по инициативе гранд-адмирала. Теперь у экипажей, по крайней мере на тройках и прошедших средний ремонт других имперских, есть возможность ухватиться за что-нибудь, а не рухнуть в яму во время поражения надстройки. Джейд посмотрела на Тагруту. «Бьемся до последнего, не так ли?» Асака усмехнулась. «Рыжая, ты вообще не знаешь, на каком корабле находишься?» «Да, здесь орудий хватит, чтобы задать республиканцам трепку до прибытия Трауна и не вспотеть при этом». «Думается мне, ты переоцениваешь гранд-адмирала», — заявила Мара. «Если бы он намеревался прилететь сюда, то уж точно». Рыжеволосая молодая женщина замолчала. «Сказал бы тебе», — закончила за нее предложение Асака. «Не льсти себе, подружка. Ты, я, в каком бы статусе мы ни находились, мы просто исполнители, а таких не ставит в известность о том, что их используют в качестве наживки». «Думаешь, нас используют?» — уточнила Джейд. «Используют, или же гранд-адмирал воспользуется обстоятельствами, не суть важно, на самом-то деле», — пожала плечами Тагрута. «Знаю одно, если он не заглянет на огонек, я буду очень сильно разочарована в нем. Придется взвалить на свои хрупкие женские плечи тяготы заслуг по разгрому республиканской карательной эскадры». «Да ладно, ты брось, разгром, ну, конечно». Молодой человек в черном комбинезоне имперского пилота молча прошел в мою каюту в сопровождении серой тени Рукха. «Присаживайтесь, лейтенант», — я указал Крибу на кресло у стены напротив моего рабочего стола. «Благодарю, гранд-адмирал», — бесцветным голосом произнес командир эскадрильи, занимая искомое положение. «Не могу сказать, что прежде Креб был тем еще хохмачом, но сейчас, несмотря на половинную интенсивность световых панелей, казалось, будто молодой человек постарел разом лет на 20. Мне уже поступал рапорт от командира авиакрыла Химеры, майора Брена, о необходимости списания Креба со звездного разрушителя. Он явно пережил серьезную психическую травму, а потому сложно предсказать, как он будет реагировать в будущем и не приведет ли это к определенным проблемам. Списывать Креба с Химеры я не торопился, по крайней мере до тех пор, пока не получу подтверждение того, что этот офицер в самом деле не пригоден к дальнейшей службе по тем или иным существенным причинам. Предстоящее сражение – прекрасный повод, чтобы понять, из чего состоит тот стержень, который не позволяет характеру лейтенанта рассыпаться, подобно карточному домику. Ваша эскадрилья укомплектована новобранцами, разговор следует начать с чего-то нейтрального, чтобы установить психологический контакт. Здесь не важно, о чем говорить, главное следить за ответами. И то, как именно лейтенант обосновывает свои слова. «Так точно, сэр», — вполне будничным тоном ответил Креб. «Но, при всем уважении, я бы не сказал, что 11 моих клонов в моем же подразделении на том же типе техники, на каком летаю я, это новобранцы, сэр». Вот только отведенные в сторону глаза указывали, что не все так хорошо, как он хотел бы продемонстрировать. «Вас смущает работа бок о бок с собственными клонами?» — уточнил я, не сводя взгляда с лейтенанта. «Нет, сэр», — ответил тот, — «я уже летал со своими клонами в эскадрилье, но все они погибли на Мустафаре. Однако интонации в голосе говорят совсем другое. «Вам некомфортно, что эти клоны, из последней партии», — констатировал я, продолжая жечь молодого мужчину своим взглядом. Пилот заерзал на стуле. «Так, значит, прямое попадание в цель. Я могу не отвечать на этот вопрос, сэр». Во взгляде пилота читалась боль и просьба одновременно. «Можете, лейтенант, устав оставляет за вами такое право», — кивнул я. «Тем более, что ваша мотивация мне и без того понятна. Вас коробит от мысли о том, что кто-то, кроме вас самого, разделяет ваше чувство невысказанности и боль утраты от гибели ведомого, которого, вы к тому же, спасли в свое время, и между вами зарождалась эмоциональная привязанность». «Сэр», в глазах паренька блеснул огонь злости, а кулаки сжались. «Я соблюдаю все правила. Запрещено иметь личные отношения с подчиненными. Я бы себе подобного не позволил». Не в силах сдерживать эмоции, лейтенант стал привставать, но был бесцеремонно усажен на место рукой Рукха, у которого было собственное видение ситуации относительно того, где и как должен сидеть в моем присутствии мой подчиненный. «Лейтенант, я ни в коем случае не собирался вас в чем-то упрекнуть или обвинить, а теперь немного отеческого тона. Спасибо тебе, замполит, за душевные беседы. Кто ж знал, что они мне пригодятся, особенно в другой галактике. Я лишь констатировал, что вы и ваш ведомый были эмоционально близки. Это не преступление и уставом не запрещено. Наоборот, дружеская взаимовыручка, чувство товарищества – это тот отличительный признак, который не позволяет муштре сделать из разумных послушных дроидов. Можете проверить этот постулат на прочность, пообщавшись со штурмовиками. Одно то, что Крип столь яростно пытался доказать свою правоту, уже дает понимание, что он и в самом деле привязался к девушке. Было ли это зарождающееся светлое чувство или же не более чем горечь по утраченному другу, пока не ясно. Да и не так уж и важно. Я скорблю вместе с вами от этой потери, мои слова его очевидно озадачили. Думаю, за столько времени службы под моим началом вы поняли, что мне претит использовать разумных в качестве расходного материала. Мужчина кивнул, соглашаясь с моими словами. Вы перспективный пилот и командир, лейтенант. Именно такими были слова сухой характеристики, которую дал Крибу Брен. Однажды вы станете знаменитым пилотом, в том числе и по причине того, что вы вдвоем с ведомым совершили то, что не удавалось большинству имперских летчиков. Сбили в одном сражении большое количество проныр. Я выполнял свой долг, сэр, отчеканил Креб. И делаете вы это великолепно, подтвердил я. Скажите, что вы чувствовали, сбивая их один за другим, словно это не легенды Новой Республики, а обычные пилоты? Чувство исполненного долга, сэр. И это не шло вразрез с вашим былым увлечением пронырами, поинтересовался Креб. Лейтенант вздрогнул. В этом нет ничего постыдного, заявил я. Перенять полезный опыт, будь его источником друг, враг или нейтральная сторона, не зазорно. Это личный рост и развитие. Так точно, сэр. А теперь он слегка растерян, не понимая, к чему я веду. Воспринимаете ли вы гибель Ти как нечто близкое к вам, по сравнению со смертью других пилотов, поинтересовался я. Сэр, я, не тратьте свое и мое время на ложь, лейтенант, посоветовал я. Мы ведем беседу, от которой зависит многое, в том числе и мое к вам доверие. Креп облизнул пересохшие губы. Сэр, я, лейтенант неуверенно оглянулся, встретившись взглядом с Рукхом, улыбнувшимся пареньку, предпочел повернуться вновь ко мне лицом. Я ни в коем случае не намереваюсь искажать каким-либо образом истину или подрывать ваше доверие ко мне. В таком случае, лейтенант, не кажется ли вам, что беседа с верховным главнокомандующим для командира эскадрильи является чем-то из ряда вон выходящим за рамки обычной служебной практики? Поинтересовался я. Так точно, сэр, кивнул Креп. В таком случае, предполагаю, что вы будете откровенны со мной, заявил я. При всем уважении к вашему летному мастерству и таланту, принятие решения о вашем комиссовании из-за невозможности решить свои собственные психоэмоциональные проблемы, видится мне единственным верным и разумным вариантом. Креп промолчал, уставившись в пол. В чем наше отличие от Новой Республики, лейтенант, спросил я. А также мне интересно, насколько сильно вы уважаете тех, кто служит бок о бок с вами, кто обучал вас, кто надеется, что в бою вы прикроете его тыл, а не броситесь догонять Карранахарна, чтобы выжечь огнем своих пушек кокпит его крестокрыла, дабы он сгорел в мучениях, как и ваш ведомый. Командир Черного Крыла наморщил брови. Я видел, как раздуваются его ноздри и ходят желваки. Резать по-живому – то, что должен делать каждый хирург, чтобы отделить зараженную гангреной часть тела, чтобы спасти весь организм. И сегодня этим хирургом должен стать я. Креп, может быть, и клонирован сотни, может быть, даже тысячи раз, но он один. Единственный исходный экземпляр, потеря которого, несмотря на запас крови и регулярные сканирования, невосполнима в долгосрочной перспективе. Для выживания Доминиона, до тех самых пор, пока не заработают наши собственные академии, пока на смену клонам не придут новобранцы, которые должны будут еще опериться, сохранение оригиналов – лучший ход. Проблема лишь в том, что если оригинал слетит с катушек, то нельзя быть уверенным, что полученные из его ДНК клоны не унаследуют его психологическую нестабильность в тех или иных вопросах. А потому конфликт интересов необходимо решить здесь и сейчас, и решить его нужно, не изымая Креба из эскадрильи, если его возможно наставить на верный путь. Если же нет, что ж будет жаль, чувствительная потеря, но не невосполнимая. Всегда можно найти другого донора, но это трата времени, которого у нас нет, а запирать доноров, как это сделали каменоранцы с Джанго Фиттом, глупо. Чем больше донор набирается опыта в реальных сражениях, тем лучше становятся клоны. Погибнет один донор, два, три, но выживут десятки. И с каждым сражением они будут становиться все более опытными. Именно по этой причине я не хочу терять Креба и выводить его из оборота, пока есть возможность вправить ему мозги, он мне нужен. Лейтенант, который в одиночку смог расправиться с несколькими пронырами, это кладезь генетического материала. Это та самая необходимая мне элита. Я не понимаю, сэр, признался он, как это связано с разговорами о моем погибшем ведомом. Напрямую, лейтенант, произнес я, война – это профессия. Быть солдатом или фермером, каждый выбирает для себя сам. Можно посадить вчерашнего фермера за штурвал истребителя, и он взорвет звезду смерти. Удача – это или происки сверхъестественных сил, не так уж и важно в контексте идеологии. Республиканцы идут в бой, чтобы отомстить за павших товарищей и уничтожить тех, кто не согласен с их позицией относительно взгляда на будущее устройство галактики. Ими двигают эмоции. У каждого из пилотов разбойной эскадрильи когда-то империя прямо или косвенно отняла будущее, любимых, собственность. Сделали это люди, которые заботились о себе, в ущерб интересов империи. Ложное понимание целей и задач своей службы, тот бич, который превратил империю из государства порядка в бесконтрольный аппарат, занятый интригами и переделом власти. Солдаты Доминиона идут в бой не для того, чтобы мстить, а чтобы исполнять приказы. Потому что каждый выполненный приказ – это реализация поставленных задач. Каждая задача – это соблюдение интересов Доминиона. Так или иначе, подменяя выполнение приказов личной местью, мы становимся ничуть не лучше республиканцев. Ставя перед собой цель отомстить за смерть своего ведомого, вы перечеркиваете все то, что вы делали, тренируя Тию, подготавливая из бывшей преступницы кадрового пилота. Она наравне с вами смогла уничтожить большое количество проныр в одном бою, впервые с ними встретившись лицом к лицу. Вы можете гордиться собой, лейтенант, вы прекрасный лидер и педагог. Спасибо, сэр. Но если сейчас, покинув этот отсек, вы сядете за штурвал своего корабля и, увидев на сканерах идентификатор разбойной эскадрильи, рванете уничтожать их в нарушении приказов, вы собственноручно докажете, что ничем не отличаетесь от вчерашних фермеров. И все то, чему вы учили своего ведомого, не более чем фикция и лицемерие. Потому как ей вы запрещали вольности за штурвалом, а сами намереваетесь совершать их. Креп напрягся. Сэр, я, подняв руку вверх, прерываю его попытку оправдаться. Сегодня вы столкнетесь с выбором, возможно, самым тяжелым в вашей жизни, произнес я. Через несколько минут наше соединение прибудет в систему, где вы сойдетесь в бою с республиканцами. По имеющейся у меня информации, среди них будет и разбойная эскадрилья. Сорветесь и броситесь мстить, я пойму вас как разумный. Но как ваш главнокомандующий, я поставлю на вас крест. Вы никогда более не будете допущены к полетам и вас уволят из рядов регулярного флота с пометкой о невыполнении приказа. Только вам решать, будете вы продолжать службу, исполнять приказы и тем самым подтверждать простой постулат. Профессионального солдата от фермера с оружием отличает дисциплина и четкое понимание того, ради чего он служит и готов пожертвовать собой. Следовать приказам ради идеалов или личная месть – выбор за вами. Командир черного крыла смотрел на меня несколько секунд, прежде чем отвел глаза в сторону. «Я понял, сэр», — сухо сказал он. В его голосе чувствовались прежние уставные нотки, разбавленные горечью и сожалением. «Забывать погибших ни в коем случае не следует, лейтенант», — произнес я. «Их память живет вместе с нами, пока живы мы. Их имена не останутся сухими строчками в официальных отчетах. Умереть ради мести запавших — легко. Жить, чтобы помнить их так, как это требует ваш собственный долг и присяга, намного труднее». Лейтенант закрыл глаза и шумно выдохнул. Похоже, парень длительное время занимался самообманом, думая, что девушка ему безразлична. Или же слишком заигрался в уставщину, отрицая простые человеческие чувства и привязанности, не заметив, как работа стала чем-то большим. И лишь сейчас, потеряв, стремился восполнить сосущее чувство утраты местью. Губительный путь, потому как он либо погибнет в попытке уничтожить оставшихся проныр, либо прикончит их. Но, что потом, еще никто из тех, кто мстил за убитых, превратив это в цель жизни, не прожил долго, чтобы насладиться будущим. Чем дольше времени занимает реализация мести, тем большее эмоциональное выгорание постигает мстителя. Лейтенант, прекратив играть желваками, посмотрел мне в глаза. «Я понял, сэр», — тихо ответил он. «А меня вот что-то терзают сомнения. Разрешите идти, гранд-адмирал?» — уточнил Креп. «Разрешаю, лейтенант», — произнес я. «Через 5 минут мы выходим из гиперпространства. Приготовьте свою эскадрилью для выполнения поставленных перед вами задач». «Есть, сэр», — козырнул Креп, поднявшись и направившись к выходу из каюты. «И последнее, лейтенант», — произнес я. Командир эскадрильи застыл на месте, крутанувшись через левое плечо так, чтобы оказаться лицом ко мне. Последнее испытание перед тем, как он отправится в ангар. Несмотря на распространенное мнение, ничто человеческое мне не чуждо. Я предлагаю вам выбор. Вы можете попросить меня отдать вам и вашей эскадрилье приказ для охоты и устранения разбойной эскадрильи в предстоящем сражении. Я не спешу вас из флота окончательно, переведу на должность пилота-инструктора в строящейся в Доминионе Академии пилотов, имени лейтенанта Ти. Пилот молчал, пожирая меня взглядом. Вы останетесь с полетным удостоверением, сможете отомстить за ведомого, но путь в боевые пилоты для вас будет закрыт. Или же вы можете отправиться к своим подчиненным и продолжить свою карьеру боевого пилота. Прежде чем дадите свой ответ, советую вспомнить все то, что я вам говорил во время настоящей встречи.